Издательство 1С Publishing, Magic Dom Books и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Последняя жизнь. Книга 9. Предопределение. Глава 1. Я сидел с закрытыми глазами в позе лотоса на широком уступе невысокой скалы и медитировал. Вернее, пытался медитировать. Все никак не получалось сосредоточиться. Мысли были похожи на кусочки мозаики из разных комплектов, которые кто-то нарочно смешал в одну кучу, а я тем временем с неослабевающим упорством пытался сложить из них единую картину. Сегодня я медитирую без Льюнари. Она и Файред сейчас на фронтире. Селина сопровождает большой отряд, которым командует Георг фон Линц. Пока барьер отодвинулся вглубь теневого перевала, отряд занимается перевозкой всех сокровищ из храма в форт. Да, благодаря моей связи с местом силы, я теперь по какой-то причине знаю, что в ближайшие недели барьер с места не сдвинется. Но присутствие Льюнари там, на месте, всех успокаивает. Она способна почувствовать начало прилива. Лео и Эльза тоже там. За те месяцы, что мы пробыли в подземельях, страйкеры все там хорошо изучили. Теперь натаскивают остальных наших экспертов. Полагаю, им осталось сделать несколько ходок, и скоро часть страйкеров вернется в Форт де Грис, а часть останется на фронтире. Надеюсь, что некоторые из них перешагнут на новый уровень. Игния же находится в форте, который было решено расширить и укрепить. В общем, превратить его в полноценную крепость. Файред помогает увеличенному гарнизону защищать будущую крепость и ее окрестности. После памятного сражения со стаей крогов, форт, некогда построенный багрянами, получил имя Крысобой. Кстати, Урсула Хук, которая все-таки добралась до моей марки, пожелала устроить свою лабораторию именно в Крысобое. Аргументировала тем, что так она будет ближе ко всем исходникам, добываемым в тени и на фронтире. Сейчас она составляла план магических укреплений будущей крепости, благо материалов имелось предостаточно. И самое главное, она взялась за организацию возобновления добычи бурой руды в бывшей шахте Багряных. Я мысленно усмехнулся, вспомнив наш с ней разговор. Она не забыла о том моем посещении ее оружейного магазина в Абвиле и с усмешкой поинтересовалась, осознаю ли я теперь в полной мере всю разницу между доспехами страйкера, названными мной в тот раз карнавальными, и обычной броней. Моя змеиная броня ей понравилась. После небольшого осмотра Урсула безошибочно распознала работу Альбрехта Лотера, оружейника-артефактора из Винтервальда. Посоветовала мне попытаться переманить его сюда. По сути, она угадала мои собственные мысли на этот счет. Мы с Сигурдом уже обсуждали этот момент. Кроме того, Урсула пообещала подумать и набросать список теневых магов, которые бы, по ее мнению, могли согласиться переехать ко мне в марку. Моя идея создать собственную магическую гильдию ее захватила. Образцы теневых материалов из сокровищницы храма привели Урсулу в восторг. С ее слов, теперь она могла осуществить свои давние проекты. Она показала мне всего лишь несколько своих чертежей, и я в который раз похвалил самого себя за то, что устроил этот переезд. Особого внимания оружейницы были удостоены доспехи из синей стали и два клинка, обнаруженные мной в секретном крыле храма. Урсула долго их изучала, периодически восхищенно комментируя какие-то магические связки и узлы в них. До нее, как, впрочем, в свое время и до меня, не сразу дошло, что этот доспех оживает только при использовании золотой маны. Если другие найденные мной в подземельях комплекты доспехов могли использовать страйкеры, то этот явно создавался под Ауринга. Закончив осмотр, Урсула грустно покачала головой, сожалея о том, что не сможет увидеть клинки и доспех в действии, ведь те, кто обладал золотой магией, давно ушли. Мои губы непроизвольно расплылись в улыбке, когда я вспомнил вытянутое лицо и пораженный взгляд Урсулы, когда я пропустил через клинок одного из тех мечей золотой сгусток. Пока я отсутствовал, размещением Урсулы Хук занимался Курт фон Харт. Они были давними знакомыми, еще когда оба служили Конраду V, отцу Верены. Мои предположения о том, что оружейница покинула Астландию и осела в Абвиле из-за прихода новой власти на ее родине, полностью подтвердились. Урсула ненавидела Оттона II, называя его проклятым убийцей и узурпатором. О том, что дочь их короля жива и сейчас находится в Лисьей Норе, я пока никому из диких не говорил. К слову, с некоторых пор называть их дикими было не совсем правильно. Гильдия наемников «Дикие сердца» прекратила свое существование. Ее капитан, а также почти все его бойцы присягнули мне на верность. Теперь они мои вассалы. Как, собственно, и Сигурд, срок контракта которого уже давно истек. По возвращении в Эрувиль он отправит уведомление клинкам Сумрака о выходе из гильдии. Учитывая то, что никто, кроме меня, не хотел нанимать еретика, уверен, сумрачники, даже несмотря на его высокий ранг, вряд ли расстроятся из-за этой потери. Должен заметить, что среди бывших диких были и те, кто решил не связывать свою судьбу со мной и пойти своей дорогой. Эрика Берн, отлично справившаяся с поездкой в Тулон и Сардан, а также с доставкой Урсулы и ее лаборатории, получив награду, отправилась в Нортланд, забрав с собой всех своих буралаков и некоторых бойцов. Бывшая сержант Диких не смогла принять, что мне служат ее давние враги, вервольфы, и тот факт, что я являюсь аурингом, ее совершенно не убедил. Кроме того, как мне объяснил Курт, Эрика в большей степени оставалась в отряде Диких только из-за Уви. После его смерти Эрику больше ничего здесь не держало. После торжественных похорон всех наших павших товарищей она забрала личные вещи Уви и со своими людьми покинула мои земли. Жаль, бойцы такого уровня нам бы пригодились. Помимо Эрики Берн, Марку покинул еще один отряд, но это уже было нами запланировано. Два десятка мертонцев отправились в долгий путь на свой остров, чтобы перевести свои семьи и тех, кто захочет переселиться в мое марграфство. Гленны начали обживаться на землях барона-перебежчика. Там же, в замке Дефеста, под присмотром Иллара Риса и графа де Патье, временно обосновались Викон де Англант и его товарищи. А чтобы молодежь не скучала, старый маршал решил взяться за их тренировки и обучение. Помимо лаборатории Урсулы Хук, в Марку доставили груз из Тулона. Несколько ящиков и мешков с теневыми артефактами. Мои тулонцы постепенно наладили добычу. И пусть в основном это были части теневых тварей и растений, я был рад тому, что еще один канал начал функционировать. Вместе с грузом я получил несколько писем от барона фон Гольца, ныне лейтенанта западной крепости Тео Винсана, управляющего моим особняком и фермами в Тулоне, а также подробный отчет от кота о делах в Сардане. В основном это были подробные отчеты и новости, правда, некоторые из них уже устарели, пока добирались до нас. Вспомнив о письмах, я невольно поморщился. Проблемы с почтой надо срочно решать. Сейчас в Марке работу почтовой птицы выполняет Вайра, носится из одной точки марграфства в другую, передавая послания и приказы. И пусть Эфирель эта работенка пришлась по душе, ведь для нее нет ничего хуже сидеть на одном месте без движения, но она одна не сможет закрыть все наши потребности. Я было попытался взвалить эту проблему на Лорина, но он и так уже завален работой. Кроме того, насколько я понял из его недовольного бурчания, это не его профиль. Мол, он не гнездовик или стропник какой-то, чтобы с дикими птицами возиться. В общем, вопрос с птичьей почтой остается открытым. Глубокий вдох через нос, выдох через полусомкнутые губы, повторить, сосредоточиться на дыхании здесь и сейчас. Привычно зачерпнув средних размеров сгусток из источника, я пропустил его по энергоканалам и энергоузлам. Тут же мысленно усмехнулся. Еще несколько месяцев назад за возможность оперировать собственной энергией мне приходилось подавлять волю паразита. Теперь же мы с ним одно целое. Я полностью контролирую весь процесс. Следующий золотой сгусток я направил на уплотнение каркаса источника. Его объем вырос в два раза. Теперь, благодаря запасам собственной маны, а также укрепленным узлам и каналам, я могу создавать до дюжины плетений средних размеров. Ну а если в какой-то момент придется накрыть себя большим защитным куполом, то пробить его, как это сделал Кхалдрекар, своим копьем будет уже не так-то просто. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Отзвуки боли, которую я испытал в тот день, до сих пор преследуют меня. Кроме того, повысилась мощь атакующих плетений. Мне теперь доступны три таких плетения из арсенала лесолюдов. Клык и серп хаоса, а также паучья сеть. Та самая из моего первого видения, в котором я, мальчишка-лесолюд, превратил башку у мертвия в кусок бесформенной плоти. Помимо всего прочего, малое исцеление стало более эффективным и быстродействующим. По правде говоря, называть его малым уже не совсем корректно. А также я, наконец, в полной мере освоил плетение энергоусиления, благодаря которому все процессы в моей энергосистеме ускоряются. Этот эффект похож на воздействие изумрудной энергии, только в разы действеннее. Сейчас я пытаюсь наловчиться использовать это плетение не только на себя, но и на других. Пока ничего не получается, но сдаваться я не собирался. Капля камень точит. За те месяцы, что мы пробыли в тени, у меня было достаточно времени, чтобы попрактиковать магию лесолюдов. Благо, в моем распоряжении был практически бездонный источник энергии. Рядом с местом силы, которое из бурого под воздействием золотой маны постепенно превращалось в некий двухцветный гибрид, я ощущал себя по-настоящему могущественным. Но я не обольщался. Самое незначительное отклонение от приемлемой дозы энергии, которую я пропускал через себя, и даже моя укрепленная энергосистема в любой момент могла перегореть. Так что я работал только с относительно небольшими потоками маны, усиливал каркас источника и укреплял энергоузлы. По сути, я достиг максимального уровня развития на этом этапе. Следующий шаг — увеличение объема источника. Он постепенно рос, но не так быстро, как мне бы хотелось. Нужны жемчужины. Очень много жемчужин. И чем крупнее они будут, тем лучше. Да, рядом с подконтрольным мне местом силы мои возможности возрастали на порядок, но в ситуации, когда мне придется рассчитывать только на свой собственный источник, бой с тремя авантами, такими как Сигурд, например, может закончиться для меня плачевно. Если аванты будут быстро и слаженно действовать, ни мой дар видящего, ни моя скорость, ни магия лесолюдов мне не помогут. А о таком противнике, как Халдрекар, даже вспоминать жутко. Мне удалось с ним справиться только благодаря источнику силы, да и то только потому, что этот демон не вошел в полную силу. Боюсь даже представить, что собой представляет тот, кого они все пытаются привести в этот мир. Каждый раз, когда я брал один из черных крудов в руку, в глубине души возникал холод, словно из далекой бездны за мной наблюдало что-то древнее и злобное. И в том, что это не какая-то страшная сказка или легенда, как мне казалось раньше, а реальная угроза, я уже полностью уверен. Не знаю, что именно задумали хримтурсы, но я собирался им помешать. Иногда на меня накатывало. Возникало чувство острой тревоги и давящей на мозг усталости. В такие моменты мне особенно сильно казалось, что ноша, которую я взвалил на свои плечи, слишком тяжела для меня. Это противоречило моей лисьей сути. Каждое новое решение или шаг, каждая новая угроза будто тянули меня на дно. Но затем я вспоминал людей, доверившихся мне и веривших в меня, и понимал, они моя семья. И я, как глава этой семьи, готов сражаться за ее членов и, если надо, прикрывать их отход. И чтобы понять, как предотвратить то, что надвигалось, мне для начала нужно вернуться в столицу. Я должен найти того, кто сможет перевести древние письмена из храма. Может быть, в них мне удастся найти ответы на некоторые вопросы. Да, я понимал, кто мог бы мне помочь в этом. Те, кому эти письмена принадлежали когда-то. Но как я ни пытался за прошедшие месяцы, я так и не смог повторить перемещение в изнанку. Складывалось такое впечатление, что оба моих визита в тот мир стали возможными не вследствие какого-то случайного энергетического всплеска, а по воле какой-то более могущественной сущности. У меня на примете была только одна такая сущность — мой тайный покровитель. Но мои обращения он благополучно игнорировал, что меня абсолютно не удивляло. Кое-какие идеи у меня все-таки были на примете. Когда я первый раз был в изнанке, духи, почувствовав мою связь с Льюнари, безошибочно определили ее суть. Наша связь с ней их не удивила, а это значило, что лунные духи, как они называли существ, похожих на Льюнари, скорее всего, помогали магам с переходом в мир изнанки. Сама Селина ничего не знала об этом, но мог знать кто-то из старейшин ее клана. Так что вот еще одна причина вернуться в Эрвиль. Зачерпнув очередной сгусток маны, я ощутил легкую вибрацию на перевязи. Это золотые круды слегка оживились, почуяли родственную энергию. В отличие от остальных кристаллов, эти вели себя словно живые существа. Я еще не совсем разобрался, что они собой представляют. Делиться маной, как обычные кристаллы, они не желали. Подозреваю, что в каждом из этих крудов находится по паразиту, подобному тому, что был у меня. Когда я их нашел, то первым делом составил у себя в голове список из имен своих ближников, кто должен был, по моему мнению, получить золотой источник. Ведь именно об этом говорили все легенды о золотых крудах. Эти кристаллы якобы могли превратить неодаренного в мага. Первым в моем списке был Сигурд, но, увы, нас обоих ждал облом. Все попытки моего телохранителя как-то воздействовать на золотые круды провалились. То же самое произошло и с Георгом, Лео и Эльзой. Золотая мана в кристаллах не желала им покоряться. Паразиты в кристаллах игнорировали страйкеров. Сперва я думал, что все дело в каком-то хитром ритуале, который необходимо было провести. Но спустя несколько дней после наших попыток, когда я медитировал вот так, как сегодня, все пять крудов словно пробудились, почуяв мои манипуляции с маной. Так повторялось каждый раз на протяжении всех этих месяцев. Причем кристаллы реагировали таким образом только на меня. К манипуляциям страйкеров они по-прежнему оставались глухи. Из чего я пришел к выводу, что если и получится кого-то наделить золотым источником, паразит, заключенный в круде, должен выбрать себе носителя сам. Поэтому я теперь постоянно таскал золотые кристаллы в кармашках на перевязи в надежде, не доставая их, обнаружить подходящую кандидатуру. Но, увы, за последнее время круды ни на кого так и не отреагировали. С фигурками, найденными мной в храме, примерно та же история. Я чувствовал эманации золотой маны, исходившей из каждой, но на этом все. Показывал их Урсуле в надежде на то, что она, как артефактор, сможет разобраться с ними. Но, увы, оружейница ничем не смогла помочь. В общем, еще одна причина вернуться в столицу. Между записями, найденными мной в тайнике Лисьей Норы и архивом из подземного храма, явно была какая-то связь. Предок герцога де Клермона, построивший замок, наверняка уже бывал в том храме. А если мои предположения верны, то тот Клермон был непростым характерником. По крайней мере, он, по всей вероятности, мог взаимодействовать с местом силы. Другими словами, предок Клермона, которого считали коллекционером древностей, спятившим на этой почве, вовсе таковым не являлся. Он явно что-то искал. И это что-то искал не только он, но и темные. Лорд Кхалдрекар упоминал некое око бездны, которое якобы спрятали отродье света. Полагаю, последнее — это ауринги. Осталось понять, что это за око бездны такое, которое старший Хримтурс намеревался быстро найти после того, как обратил бы меня в некий сосуд. Я тяжело вздохнул. В голове от этих мыслей настоящий хаос. Похоже, сегодня помедитировать не выйдет. Мысленно я уже находился в Эрувиле. Столица сейчас бурлит, словно кипящий котел. Об этом мне поведали те самые представители янтарной гильдии, навязавшиеся в попутчики к барону Рису. Пятерка магов, не считая слуг и бойцов сопровождения. Один целитель, двое алхимиков и двое страйкеров. Все медиусы. С одним из страйкеров, который являлся главой этого отряда, у меня и состоялся разговор после моего возвращения из тени. Помнится, он старался выглядеть невозмутимым, но я видел, как вспыхивали лиловые сгустки в его энергосистеме, что свидетельствовало о том, что он был весь на нервах. И неудивительно, видимо, Самира Клерман передала ему мои слова. В последнюю нашу с ней встречу я ей ясно дал понять, что представителям Янтарной гильдии в моей марке не рады. Но, несмотря на мои предостережения, они все-таки здесь. Причем магистры гильдии провернули довольно хитрый финт. Они умудрились откопать дальнего родственника барона де Вилара, погибшего от рук багряных, и притащить этого наследника сюда, в мою марку. Тот вступил в наследство и укатил в столицу, а янтарные обосновались в его замке, считай, у меня под боком. Все то время, что я находился в тени, представители янтарных обживали свою новую базу, и, что подозрительно, при этом не пытались откровенно совать свой нос в мои дела, вели себя тише воды, ниже травы. Они, конечно, регулярно ездили в Форт-де-Грис и другие населенные пункты, но это происходило в сопровождении отряда, который Курт фон Харт выделил специально для такого дела. В общем, янтарные демонстративно вели себя корректно. Об этом мне рассказали Курт и Ганс. Признаться, меня это сперва удивило, ведь я был на все 100 уверен в том, что представители самой главной гильдии в Эстонии начнут качать права и трясти указами короля. Все встало на свои места после моего разговора с главой отряда янтарных. Оказалось, что он и его коллеги были представителями группы магистров и совета гильдии, являвшихся оппонентами Гильбера де Амбреля, нынешнего главы янтарных. В самой крупной гильдии в Эстонии происходил дележ власти. Нынешний глава решил подмять под себя совет, что, естественно, не понравилось многим уважаемым и влиятельным магистрам. Именно они и послали своих представителей ко мне, чтобы договориться о сотрудничестве в обход Гильбера де Амбреля. Именно поэтому они вели себя максимально корректно, но при этом показывая, что у них есть возможности законно закрепиться у меня в марке. Мне было вручено письмо приглашения о встрече в Эрвиле, под которым поставили свои подписи сразу 6 из 13 магистров, входивших в совет Янтарной гильдии. И в качестве некоего шага навстречу будущей дружбе мне передали список товаров, в которых сейчас остро нуждалась гильдия. Цены в этом списке стояли значительно выше тех, по которым Янтарная гильдия скупала теневые артефакты в той же Западной крепости или в своих столичных филиалах. Я показал этот список моим ближникам, и мы решили, что в обмен на лояльное отношение янтарных мы сможем немного подвинуться в цене. Тем более, что в этом списке было много всего того, что у нас имелось в избытке. Мы, по сути, и сами планировали это продать. Реально ли это желание сотрудничества со стороны янтарных или попытка манипуляции, на данный момент было сложно сказать. В любом случае, мы были готовы к любому из вариантов. От размышлений меня отвлек легкий шорох травы за спиной. Это Сигурд. Видимо, какое-то срочное дело, требующее моего внимания. «Что там?» Не открывая глаз, спросил я. «Ганс прислал гонца», — ответил Сигурд. «Необходимо присутствие вашего сиятельства». Я снова вздохнул, открывая глаза. Мой синешаль прекрасно показал себя в мое отсутствие, тем более, что мы перед походом в Костяной грот обсуждали возможность моего длительного нахождения в тени. Просто Ганс старается использовать мое присутствие в марке по максимуму. Наверняка снова организовал какую-то встречу с местными старейшинами или заезжими купцами. Передо мной вдалеке раскинулся разросшийся за последние месяцы Форт де Грис и военный лагерь, который уже начал обретать очертания будущего города. Очень скоро граница между ними исчезнет, и столица моей марки увеличится почти в 2 раза. Теплый весенний ветерок растрепал мои волосы и принес на своих крыльях запахи цветущих деревьев и свежей земли. В этом аромате смешались характерные сосновые нотки, едва уловимый запах тимьяна и сладковатый привкус пробуждающейся природы. Мир вокруг оживал после зимы, птицы весело щебетали в кронах, солнечные лучи пробивались сквозь молодую листву, и казалось, что сам воздух напоен жизнью. Этот момент был наполнен особенной магией, мгновением, в котором хотелось раствориться, забыв обо всем на свете. Но, увы, такая роскошь мне недоступна. Через несколько дней меня ждет дорога в Эрувиль.